сука, рваный, подлец, блядь, бандюга ебучая. Пошла ты нахуй оттуда, ты что ли ты ебучая? Бандит должен сидеть в тюрьме! Кто говорит, я спрашиваю? Иди нахуй! Мандрошка, заткнись, сука, ну ебалась. Паскуда! Тебе ебаться не дают! Озверел, ебучая тварь! Ты ебанутый или как? Иди нахуй, сука, блядь! Я тебя еб... Алло! Так, ты чё хуй, блядь, делаешь? Ты чего, сука, сюда звонишь? Дурочка, я сейчас вызываю 02, блядь, и убираю тебя отсюда. Ты чего, падаешь, блядь? Ты чего, блядь? А? Ты чего, охуел, блядь? А? Звонишь по чужим квартирам, мошенник. Мошенник ебаный. Тебе чего нужно, гадина паршивая? Я тебе сказал, сейчас вызову милицию 02, и мы поговорим по-другому с тобой. Хватит безобразием заниматься. Достаточно этого. Это мы и эта комиссия все разбираем. Звоните, блядь, ни покоя, ничего не даете в квартире в этой. Безобразием занялись такими. Кто вам дал право, а? Откуда вы телефон берете? А? Я тебе покажу, падлу, покажу. Такую падлу сейчас покажу, что тебе мало не покажется. Ну, говори, говори. Вот так. Ну-ну! Не понял. Ну-ну! Алло, блядь! Алло! Ну-ну! А кто это говорит? На кого тебе нужно? Слушай, мандавошка сраная, ты чё, поебаться хочешь? Да пошёл ты нахуй со своим сифилисным хуем! Еби ещё кого-нибудь! Ты чё, ебанутый совсем? Ты иди-ка нахуй, ты сдался со своим хуем вонючим! Ну чё, сучка, ёб твою мать? Ничего, сейчас мужа разбужу, он тебе, блядь, покажет, где раки зимой пьяный, блядь, какой тебе устроит! Где ты находишься? В пизде у тебя! Ты ебанутый или как? Да ты-то есть ебанутый! Старух трогают только ебанутые, а нормальные не трогают. Кто говорит, я спрашиваю? Иди нахуй, сука ебалая! Ну чё, сучка, ёб твою мать? Иди нахуй, прирежу нахуй, ёбаная тварь! Я тебя не с... Алло. Ну и какого хуя тебе нужно? Значит так, ваша фамилия, имя, отчество? Пизда Ивановна Иванова. Я работаю в спецслужбе. Да и хуй с тобой, где ты работаешь, от меня не касается. Кто где работает, от меня не ебет. Владор, можешь выйти? Бегу, блядь, с милицией! У тебя будет нормальный ящик, блядь. Да что ты? Ящиком своих блядей пугай, а не меня. Я тебя, не блядь, подожгу, и ты нахуй на тот свет уйдешь. Вместе со мной. Нахуй, да. Я слушаю, как положено. Сожрать! Мне военная кафедра, я, во-первых, отслужил. И, блядь, не отстаю, сожгу, тебе покажу кафедру, блядь. Тебе все... Бандюга ебаная! Тебя за бандитизм 10 лет светит, сука! Ты придурок, блядь, у меня кафедра военная, блядь, долбоёб! Да сука, сдари на ты, 218-й! Бандюга ебучий, я тебя посажу, сука! Я просто в гневе.